Глава 15. Муж из моря. Когда Кайя, еле волоча ноги, шла через дюны, она внезапно наткнулась на брошенный возле тропы короб с червями. Так и есть, дурачина не побежал за помощью к Гейде, бросил короб и просто удрал. У нее не было сил даже злиться. «Ах, Зойко!» — вздохнула девушка. «Теперь еще и короб на гору тащить!» Наклонилась, потянулась к лямкам, услышала среди серебристых зарослей и тростника шуршание, потом громкий всхлип. Кайя едва сдержала смех. «Вылезай!» — крикнула она. «Я не буду браниться!» Лохматая голова появилась над зарослями. Лицо парня было все в грязных разводах от слез. «Так ты прятался поблизости? Смотрел, как я тону, да?» «Сестрица не тонула!» — захныкал Зуйко. «Сестрица звала духов! Сестрица сильная, Гейда!» «Я не Гейда, мне повезло! А ты трус и предатель!» — воскликнула Кайя, забыв, что обещала не браниться. Зуйко вжал голову в плечи. «Там змей!» «Не было там никакого змея!» Полоумный выбрался из-за дюны, взял Кайю за руку, повернул к морю и указал на валуны, под которыми лежала синяя морская звезда. Прилив скрывал их на две трети. «Вот он!» И тут Кайя наконец увидела. Заходящее солнце, подсветив вершину самого высокого из валунов, сделало резкими тени, и все трещины поверхности валуна разом сложились в изображение вьющегося змея. Его хвост был сейчас погружен в воду, а голова с распахнутой пастью рвалась к небесам, будто желая проглотить заходящее солнце. И как если бы змею это в самом деле удалось, пылающий край солнца скрылся за горизонтом. Море, только что окрашенное во все цвета заката, окуталось серой тенью. Изображение змея слилось с поверхностью камня и снова стало невидимым. «Ух, какой!» Кайя была поражена. Зуйко мелко кивал. Рука его дрожала. «На дне был такой же!» — забормотал он. «Каменная чаша, по кругу великий змей, а в чаше мертвые кости и живые глаза. Все, что осталось!» «Какая еще чаша?» — удивилась Кайя. «Это от кого в ней кости лежали?» Но Зуйко понес уже полную околесицу, и она махнула рукой. «Пойдем-ка домой, пока еще видно тропу». Когда Кайя и Зуйко поднялись на гору к жилищу Кэр, уже почти стемнело. На поляне полыхал жаркий костер. Над большим котлом, привезенным из славянских земель и бережно хранимым Гейдой, поднимался пар. «Почему так долго?» — напустилась на Кайю старуха. «У меня давно все готово!» Лицо ее пламенело, но не от жара огня, и говорила она как-то громче обычного. «Прости, Акка», — кротко сказала Кайя, помогая снять короб со спины пыхтящего раба. «Гляди, каких толстых червей мы тебе наловили!» «А ты, парень, что распыхтелся?» Гейда мельком заглянула в короб, поворошила червей. «Тут нести-то нечего. Заболел, что ли? Я тебя живенько вылечу». Под грозным взглядом Гейды Зуйко съежился. «Сейчас все выболтает», — напряглась Кайя. Но Зуйко только зажмурился, ожидая подзатыльника. «Болван!» Гейда, пошатываясь, пошла к костру. «Дочь чайки, помогай!» И ни слова насчет того, что воспитанница в грязи по уши, с одежды течет вода, не заметила. Кайя втихомолку выдохнула. Она опасалась, что Гейда услышит ее призывы к духам и спросит, чем она там занималась. Признаваться было никак нельзя, ибо Кайя отлично знала, все духи и побережья здесь, на Волчьем Взморье, принадлежат только Кэр Зимней Бури. Если Гейда узнает, что ученица пыталась переманивать ее Сайво... Уф, повезло. Между тем, невнимательность старой Гейды объяснялась очень просто. Готовясь к ворожбе, Кэр уже хлебнула сурянского зелья, а оно обладало свойством закрывать духовные очи, оставляя открытыми лишь те, что смотрели в Нижний мир. Вдвоем они принялись готовить угощение для Сайво. Помыли червей от песка, разрезали каждого вдоль и промыли еще раз изнутри. Затем Кэр высыпала морских тварей в котел, а котел передвинула к самому краю огня, чтобы не закипел слишком быстро. Черви извивались в воде. Даже рассеченные они были невероятно живучи. Именно их жизненная сила и нужна была Кэр. Пока возились, настала ночь. Над лесом всходила полная луна. Зуйко давно спал в своем шалаше. Кайя все сидела у костра вместе с наставницей. Она так и не посмела пойти переодеться, чтобы не привлечь лишнего внимания. Ясно было, что Гейда затевает камлание. Знакомый короб с великой короной уже стоял на особом почетном пне неподалеку от костра, укрытый рысьей шкурой. Знать бы, что задумала Кэр, куда полетит нынче. Вновь и вновь Кайя возвращалась мыслями к пережитому сегодня в море. Неимоверное напряжение борьбы понемногу отпускало. Зато явилось множество вопросов. Они так и теснились на языке. Кайя вертелась и поглядывала на Гейду, думая, о чем бы спросить, не вызывая подозрений. «Акка, сегодня я увидела на берегу змея, вырезанного на камне», — наконец заговорила она. «Раньше я его не замечала, хотя мы часто ходим туда за червями и мидиями». «Змей на камне? Тут их много, писанец», — отхлебывая из баклажки, произнесла Гейда. «Рыбы, тюлени, лоси, люди-охотники, все прибрежные валуны ими разукрашены. Они то показываются, то нет, и неудивительно. Все зачарованы». «Кем?» «Не спрашивай, дело давнее. Может, моими предками, сами, может, твоими, Сихиртя. Почему змей? Так он повелитель этого моря, тут его нора, его заветное логово. Куда смотришь, дева?» «На твою баклажку, Акка. Как красиво сделано». «А то!» Гейда сама с удовольствием повертела на вытянутой руке дивную вещицу. Баклажка была иноземной работы, здесь таких делать не умели. Толстостенное блестящее тулово сосуда украшали загадочные знаки-буквицы, окружавшие выдавленный рисунок, птицу с большеглазой женской головой. В венце с распахнутыми крыльями и большими когтистыми лапами. «Видишь, дурачок, эта славянская гейда летит в верхний мир», — похвасталась Кэр. «Даже не спрашивай, что пришлось отдать за нее. Суряне привезли ее на берега Виньи издалека, из новогородской земли, а может, еще откуда подальше. Налили в нее хмельную суру и продали на торгу». «Народ взял имя своего волшебного зелья?» — удивилась Кайя. Гейда, откинув голову, расхохоталась. «Вот уж не знаю, дочь чайки. Сами они утверждают, что их имя означает «дети солнца». «Я не люблю сурян», — нахмурилась Кайя. «Когда Сихиртя бродили, не зная, куда прибиться, суряне обижали нас, гнали от своих погостов». «Люди как люди», — махнула рукой Гейда. «Такие же, как мы, только повыше ростом доживут у реки. Думаю, они дальние родичи сами, потому что еще не разучились понимать наш язык, речь первых людей». «А что такое сура?» Гейда, лукаво прищурившись, погрозила воспитаннице. «Вижу я, чего тебе хочется. Даже не думай. Это опасное питье, дева. Суряне варят зелье по осени в великой тайне. Всю зиму они держат его в бочках, во льду, а весной привозят на торг и обменивают на меха. Ох, что тогда начинается на погостах. Помню, глупые мужи моего племени оставляли сети и силки, грузили на сани огромные связки зимних шкур и устремлялись в далекий путь лишь ради того, чтобы раздобыть суру. Они не понимали, что для таких, как они, снадобье оборачивалось ядом». «Зачем же они пили отраву?» Кайя с удвоенным любопытством и понятной опаской уставилась на баклажку. «Неужели она настолько вкусна?» «Сура — колдовской напиток. Она делает обычных людей подобными нам, шаманам», — объяснила Гейда. «Сура отпускает души в полет. Словно потерявшиеся в бурю перелетные гуси, души упившихся мечутся в тучах, встречая предков, богов, диких сайво. Они видят прошлое и будущее, словно самые сильные из ноид, но недолго простаки радуются мнимому могуществу. Когда кончается действие зелья, они просыпаются, жалкие, больные, желающие лишь одного — снова испытать чувство власти над мирами. Некоторые совсем теряют себя, перестают охотиться, ловить рыбу, есть, пить». Кайя слушала наставницу, как зачарованная. «А сами суряне? Они ведь исправно ловят рыбу, бьют зверя. Разве волшебное зелье не уносит их в полет по мирам?» Гейда отрицательно покачала головой. «Суряне хитры и богаты. Они живут не в вежах, а в удобных просторных избах. И при этом слепы, словно новорожденные щенки». «Как это? Они не видят духов. Сура лишь веселит их, но крылья в душе не дарит. Поэтому все саами и сихиртя в их глазах могучие колдуны». «Как можно не видеть духов?» — поразилась Кайя. «Я тоже сперва не верила, но потом как-то последила за сурянами, когда они устроили большой обмен на берегу. Мы сами прибывали на торг целыми семьями, и каждый род со своими предками и духами. Предкам ведь тоже любопытно взглянуть. Многие взяли с собой домашних сайво. Старая Гейда, моя родственница, шла, опираясь на спину своего зверя-супруга, снежного медведя. А суряне не видели. Они не приветствовали наших предков, не почтили сайво и даже не испугались медведя. Впрочем, завершая обмен, они плеснули немного суры духу реки, но вовсе не в ту сторону, где он сидел в Асоке вместе со всем своим семейством, ожидая приношения». Кайя слушала, широко распахнув глаза. «Должно быть, сурянам очень одиноко и тоскливо в пустом мире, где они одни и нет никаких сайво», — сказала она. «Может, поэтому они шастают на своих больших лодках вверх-вниз по Винье? Что-то ищут, а что, и сами не знают? Кто их разберет? А может...» Кайя даже привстала от волнения. «Того-то ради они и придумали это страшное зелье, чтобы отдирать его помощью свои приросшие к костям души и отпускать их в полет». Гейда одобрительно кивнула. «Правда или нет, мне нравится, какими тропами ходят твои мысли». Кэр снова приложилась к баклажке. Ее лицо пошло красными пятнами, глаза заблестели. Полыхнуло пламя костра, за пределами освещенного круга разом сгустилась тьма. «Акка, тебе-то это зелье зачем?» Гейда зубасто улыбнулась. «Всякий яд — это и могущественное лечебное снадобье. Я чувствую, как сура подхватывает мою душу и та трепещет, словно сеть на ветру. И вот уже я на спине могучего оленя, готового унести меня выше звезд. Просто в отличие от глупых мужей моего племени, я знаю, когда остановиться». И Гейда запрокинула голову, делая большой глоток. Вскоре она уже раскачивалась, закатив глаза, то бормоча, то напевая, то вскрикивая, то прогоняя кого-то, то умоляя оставить ее. Кайя сидела как мышь, наблюдая за борьбой наставницы с дикими сайво. Не пора ли уйти? Или Гейда ее не отпускала? Вдруг странный звук донесся со стороны моря. Звериный вой, нечеловеческий крик. Кайя подскочила на месте. Гейда перестала раскачиваться и бормотать. С лица, прежде багрового, отхлынула кровь. «Супруг мой!» Кэр потянулась было к баклажке, но, спохватившись, решительно отложила ее. «Он идет меня навестить. Не зря я лакомство приготовила». Она метнулась к котлу, надкусила палец, брызнула кровью в варево. «Всякий раз дрожу, как слышу его голос», — призналась она. «Но не отозваться нельзя. Морскому мужу надо угождать». «А как?» — осмелилась спросить Кайя. «Так же, как земному. Я готовлю ему угощение, песни ему пою. Ко мне он приходит только в человеческом обличье, потому что любит меня. Хотя сперва пытался убить, но не смог, и пришлось жениться». Гейда посмотрела в темноту, где вдалеке едва слышно шумел прибой. «Сперва он являлся во сне и мучил меня. Я убивала его во сне каждую ночь, но на следующую он возвращался и вновь овладевал мной. Сколько раз я мечтала, вот бы встретить его во плоти. Убить по-настоящему, чтобы не вернулся. Потом мы встречались в море, на каменной луде, что обнажалась в отлив. Там было холодно. Так холодно». Гейда содрогнулась. «Зачем же он мучил, если выбрал тебя?» — робко спросила Кайя. «А!» — махнула рукой Гейда. «Дело обычное. Мужи всегда мучают тех, кого любят. Да и жены тоже. Нет большой разницы между любовью и ненавистью». «Какая же любовь, если мучить?» «Именно это и есть любовь». Кэр с жалостью поглядела на ученицу, которая не понимала ни слова из ее речей, и снисходительно объяснила. «Дева, это были испытания. Когда я выдержала все, морской муж сам пришел сюда, к моей веже, и лишь после этого я стала той, кого все знают, как великую Гейду». «Я, кажется, поняла», — прошептала Кайя. «Женщины так становятся шаманками?» «Именно. А мужи?» Лемми рассказывал, мужей терзают дикие сайво. «Да, мужчин духи трех миров разрывают на части. Женщину делает шаманкой грозный дух, ее сайво-муж, которого она одолеет». «Одолеет?» Когда Саево вступает с живой женщиной в брак, сперва он пытается сожрать ее или подчинить, чтобы она кормила его чужими душами. Но если ему это не удалось, тогда уже она владеет им, до тех пор, пока длится их связь. Тогда он будет служить ей, пока не найдется кто-то посильнее. Кайя глядела округлившимися глазами. «Чем удивишься?» — ядовито сбросила Гейда. «Разве у людей не то же самое?» «Я не знаю». «Ах, дева! Меж людьми все точно так же!» Кайя снова задумалась и спросила. «А если Саева муж не захочет тебе служить?» «Он умрет!» Гейда оскалилась, словно волчица. «Как и мужчина!» Странный вой с моря раздался снова, заметно громче и ближе. «Он идет сюда?» «Да, скоро явится!» Кэр поспешно поднялась на ноги. «Все, ты больше не нужна. Быстро ввежу, да заложи дверь покрепче. И ни под каким видом не суйся наружу». Кайя вскочила, со страхом и любопытством косясь в сторону моря. Раньше она беспрекословно отправилась бы спать, как всегда, когда Гейда оставалась камлать возле костра. В такие ночи Кайя спала почему-то особенно крепко. Однако нынче, она это чувствовала, что-то изменилось. Кайя и раньше знала, что кроме рыб и зверей, Змеево море населено великим множеством страшных духов. Наставница рассказывала о них, о некоторых и показывала, но сегодня она, Кайя, впервые обратилась к духам моря сама, и один даже ее спас. Каким окажется муж наставницы? «Акка», — замирая от собственной наглости, спросила Кайя. «А я могу взглянуть на твоего мужа хотя бы одним глазком?» Кэр поглядела на нее долгим взглядом. «Нет, это может стать последним, что ты увидишь в жизни». «Почему?» «Он тебя съест, дева. А ты... ты пока слишком нужна мне. Иди в вежу и закройся поплотнее, я проверю». Кэр с тревогой оглянулась в темноту. «Скорее, он приближается!» Кайя побежала прятаться в вежу. Но на входе, не удержавшись, обернулась и увидела, как Гейда достает из короба великую корону, кланяется ей и торжественно возлагает себе на голову, становясь кем-то другим, не собой, уже не человеком, но еще и не духом. Девушка забралась в вежу, прикрыла за собой низкую, обитую шкурами дверь, посидела около нее, прислушиваясь, а потом тихо-тихо, не дыша, чуть подала дверь наружу и прижалась глазом к щели. Дыхание пресеклось, словно от удара. Черный человек стоял у костра, возвышаясь над пламенем. Вот он был настоящий великан, в полтора раза выше Гейды. Гладкое смоляное тело блестело, как кожа морского зверя. Голову закрывала причудливая жуткая маска. Гейда в великой короне и крылатой накидке стояла перед ним на коленях. Великан, склонившийся было к земной супруге, вдруг поднял голову и горящими точками глаз уставился прямо на Кайю. Несомненно, он видел ее. Кайя могла бы поклясться, что зубастая маска ухмыляется. Черная морда, белые клыки. И тут она узнала мужа наставницы. Это его она видела сегодня в море. Это он, Саева Касатка, вырвал ее из майны и бросил на берег. В следующий миг Гейда, видно что-то почуяв, тоже повернулась в сторону вежи. Теперь на Кайю смотрели двое. Маска морского духа и синие очи великой короны смотрели одинаковым, пронзающим насквозь взглядом. В ужасе Кайя шарахнулась от двери, забилась в дальний угол, зарылась с головой в шкуры, и все равно ей казалось, что вслед несется нечеловеческий смех.